Глава вторая. Мгла. Пока мы протискивались длинными вентиляционными коридорами, я уже начал думать, что мы заблудились. На вопрос «Где мы?» Костик ответил, что на пути к свободе. Хотя мне так не казалось. Спустя долгое время путешествия в согнутом состоянии, мой друг вроде нашел выход в какое-то помещение. Это была комната охранников. Можно сказать, что нам сильно повезло, ведь охраны там не было. Открыв вентиляционный люк, мы спустились в комнату, которая была уставлена мониторами с каждой стороны. Меня охватило чувство, что я нахожусь где-то за гранью реальности, ведь только отверстие от люка выдавало то, что это не космический корабль, а лишь обычная комнатка, увешанная экранами. «Что мы тут забыли?» — спросил я. «Нам нужна схема вентиляционных шахт и записи с камер. Пока я ищу записи, ты иди к тому вон шкафу и ищи схемы». «Мы что, опять в шахту полезем? Почему мы не можем просто выйти?» — удивился я. «Не все так просто. Это здание охраняется лучше, чем тюрьма. Выход и вход только один — это на лифте вверх. Наша задача — найти путь к шахте, только так мы сможем выбраться». «А тут не знают, что нужна запасная лестница. Ну, допустим, если начнется пожар». «Лестница — это пробел в безопасности. Да и плюс мы на глубине 3 километра. Вряд ли кто-то сможет подниматься столько по лестнице. А насчет пожара? То здесь установлено новейшее оборудование для тушения. Такого нет нигде в мире. Только здесь». «Сколько километров?» Сделав вид, что не расслышал, переспросил я. 3 километра». «А как же мы эти 3 километра пролезем по шахте вверх?» «Не переживай, у меня есть трос. За 20 секунд он нас поднимет на самый верх!» Сказав это, Костик достал пистолет с крюком и показал мне. Я принялся искать схемы. Продолжилось это недолго, я их нашел без труда. «Кость, смотри, я нашел!» Протянул я другу свою находку. «Это хорошо! Это очень хорошо! Давай быстро в шахту, бегом!» Встревоженно воскликнул Костик, как будто что-то увидел. Но не успел он договорить, как в комнату ворвались охранники. «Стоять! Руки вверх! Куда это вы собрались?» Закричали они, застав нас врасплох, и направили на нас пистолеты. Тут я понял, что все. Выхода нет. И домой я уже точно не вернусь. Я был готов сдаться, но не тут-то было. Костик молниеносным движением выхватил нож из кармана и метнул его в стенку, тем самым переключив внимание охранников на нож. Воспользовавшись этим, он успел выхватить у обоих пистолеты и обездвижить их одним ударом ноги. Все это произошло в какую-то долю секунды, повергнув меня в шок. «Что это было?» — недоумевая спросил я. «Лунная техника. Помнишь, я говорил, что летал на Луну? Договор подписывать. Вот там и научился». «Смешно. Опять начал свои истории толкать», — посмеялся я. «Давай, полезай в люк. Времени мало», — сказал он, устанавливая у себя что-то на часах. Через вентиляцию мы пробрались в шахту лифта без проблем. Точно так же без труда выбрались из нее. Но как только мы поднялись наверх, Костик заорал. «Бери сумку и прыгай! Живо!» Не понимая до конца, что от меня хотят, я выпрыгнул из шахты и оказался на улице. Пробежав 40 метров со скоростью кошки, удирающей от собаки, я оглянулся. И тут же раздался взрыв. Я отлетел на достаточное расстояние от того места, где стоял, ударился головой и моментально потерял сознание. Очнулся я уже у себя дома. Как я сюда попал, я не помнил. Голова жутко болела, а в ушах стоял звон. «Это что, все был сон?» — подумал я. «Ну, конечно! Как по-другому можно объяснить все это?» С трудом встав с кровати, я проковылял на кухню, набрав стакан холодной воды, направился обратно в комнату. «Ну что, проснулся?» Поперхнувшись, я оглянулся, передо мной в кресле сидел Костик. «Ты что тут делаешь? Зачем так пугать?» Откашливаясь, произнес я. «Ты что, не помнишь, что произошло?» — поинтересовался он. «После этого до меня дошло. Никакой это не сон. Это все взаправду. Я стоял как вкопанный. Если это все было на самом деле, то почему Костян жив? Да и вообще, как мы оба оказались у меня дома?» «Слушай, а что вообще произошло? Надеюсь, что это все же мне приснилось, спросил я. Ты реально ничего не помнишь? Да, это все было в реальности. И как только я мог в это ввязаться? Вот только можно подумать, из-за меня произошел взрыв. Прошептал я, уставившись неподвижным взглядом на окно. Ладно, шутки шутками, но где сумка? Я при тебе ее не видел. Какая сумка? Джеймс, это не смешно. Мы из-за нее чуть не погибли. Ты это понимаешь? Я не соображал, что вообще происходит. В комнате была дикая жара, стоял ужасный запах гари, и даже несмотря на это, сидя на облезшем диване и разговаривая с Костей, я пытался понять, как я вообще в это все ввязался. То есть ты хочешь сказать, что ты оставил сумку там? Там, в шахте лифта, где произошел взрыв? С ужасом посмотрев на меня, спросил Костя. Получается так, растерянно произнес я. Господи, Джеймс, я надеюсь, сумка цела. Это единственная надежда на спасение. Через час мы уже были на месте взрыва. Вся территория давно была оцеплена сотрудниками МВД. Повсюду сновали полицейские и следователи. За ограждением стояли зеваки. Погода улучшилась, и впервые за долгое время над Москвой прояснилось небо. Мы сидели в каких-то кустах и ждали удобного момента, чтобы проникнуть за ограждение. Правда, ждали мы его уже больше часа. «Слушай, может, ну его? Смотри, сколько тут ментов! Может, погнали отсюда?» — начал дрожащим голосом я. «А ты не задумывался, что произошло? Откуда взрыв? Я хоть и скопировал информацию, но вряд ли бы они запустили самоуничтожение. Да и самоуничтожение не вышло бы на открытый уровень. Значит, это был кто-то извне. Хочешь сказать, что те люди, которые охотятся за нами и устроили этот взрыв? Нет. Скорее, та крыса, которая слила меня. Боюсь, это она все устроила. И взрыв, и все остальное. Но если это так, то тогда это еще хуже. Почему хуже-то? По их мнению, мы мертвы. Никто не знает, что мы выжили. Боюсь тебя огорчить. Помнишь, я тебе говорил про вирус? Ну да. Так вот, по всему миру таких штабов всего два. Один находится в Лос-Анджелесе, а второй как раз тот, из которого мы бежали. Существует еще одна загвоздка. Этот штаб был главным. И как раз здесь хранились все разработки, изобретения, схемы, да и вообще вся информация. А в Лос-Анджелесе все тестировалось. Всю информацию я как раз и переместил на флешку. Человек, который взрывал штаб, знал, что эта флешка у меня. А также он прекрасно знал, что мы выберемся. Теперь за этой флешкой начнут охотиться, ведь на ней информация, которой больше нет нигде. Получается, они знают, что мы живы? Нет, пока что об этом знает только тот человек, который слил меня. Для остальных я мертв, а ты вообще потерян без вести. И да, второй штаб тоже уничтожен, так как после уничтожения этого сразу уничтожается и второй. Они друг без дружки существовать не могут. И вот как только все выжившие агенты узнают, у кого флешка, вот тогда и начнется веселье. «Господи, зачем только ты втянул меня в это?» Вздохнув, я огляделся. «Ладно, а что за другие люди, которые за нами гонятся?» «Можешь не переживать. Это были люди из компании. Они давно мертвы». Адреналин бушевал в моей крови, страх переполнял сознание. Я просто не знал, что делать дальше. «Я преступник». «Да, хуже быть не может». Тем временем на улице темнело, мы все сидели в кустах и выжидали сами не зная чего. «Слушай, флешка у нас, так что мы тут сидим? Погнали отсюда, пока нас не обнаружили!» Начиная паниковать, воскликнул я. «Эй, потише будь, пока нас не услышали! Нам нужна та сумка! Ты даже не представляешь, какую ценность она имеет! В ней контейнер с последним экземпляром вакцины от вируса. Нам нужно его достать!» «А если он упал вниз 3 километра, он бы точно разбился?» «Вряд ли. Если бы он разбился, то взрыв увеличился бы в 10 раз. Пока Костик мне рассказывал, что это вообще такое, на улице окончательно стемнело. На прояснившемся небе высыпали первые звезды. Однако с темнотой появились не только звезды, но и холод. Сидеть было уже невозможно. Мы уже решились уходить, когда в последний момент какой-то человек, одетый в форму МВД, вынес из обломков взорванного здания как раз нашу сумку. Изучив ее со всех сторон и проверив содержимое на наличие бомбы, ее положили в военный джип, который был готов отправиться в дорогу. Долго думать мы не стали. Добежав до своей машины, ну, не своей, а до машины, которую угнал Костя, чтобы доехать сюда, мы соскочили в салон и рванули вслед за джипом. Мы уже минут 5 тащились по загородной дороге за джипом, который ехал впереди. Началась неосвещаемая зона. Вокруг было темно, и только фары освещали нам путь. Все было тихо и спокойно, пока позади нас не появился свет. Это повергло меня в такую панику, что я готов был выпрыгнуть из машины на ходу. Тем временем нас обогнала легковушка, она и была источником света. Это был обычный автомобиль. Наверное, какой-нибудь администратор или управляющий ехал домой после тяжелого рабочего дня. Как бы мне хотелось оказаться на его месте. Сейчас я и бомжом быть был бы не против. Но едва я немного пришел в себя, как заметил слева от нашего автомобиля трехсекундное мерцание света. Джип, ехавший впереди нас, начал вилять, будто ехал сам без водителя. И вдруг в одно мгновение взорвался. Костя сразу же ударил по тормозам, свернув на обочину и выключил фары. У меня снова началась истерика. «Это еще что такое?» — заорал я, ухватив друга за плечо. Борьба за выживание началась. На удивление спокойно произнес Костик. «И да, перестань меня трясти и истерить». «Я постараюсь», — выдавил я прерывающимся голосом и убрал от него свои руки. «Но обещать не могу». Мы были в полном страхе и безысходности. Костя, не включая фар, быстро рванул вперед. От полыхавшего джипа отъехал мотоцикл, черный силуэт водителя в шлеме зловеще вырисовывался на фоне оранжевого пламени горящей машины. Добавив газа, мы рванули за ним, но мотоциклист открыл стрельбу по нашей машине и буквально через мгновение скрылся в ночи. Пришлось остановиться. Ведь на простреленных колесах далеко не уедешь. Чтобы не оставлять следов, мы сожгли машину и отправились дальше пешком. Куда идти мы не знали, но четко понимали, что оставаться на месте — плохой вариант. Находились мы где-то недалеко от МКАД, и идти нам особо было некуда. Дойдя до ближайшего многоэтажного дома, мы забрались в подвал, решив чуть передохнуть. Проснувшись раньше Константина, я посмотрел на свои старые дедовские часы. Несмотря на то, что им уже немало лет, они все еще налаженно шли. Место нашего сна, так скажем, было не очень. Но после того, что произошло, даже это место можно считать раем. В подвале пахло сыростью, а через душники тянуло запахом свежеприготовленных пирожков из квартир, которые находились над нами. «О, ты уже встал!» — сладко потянувшись, сказал Костик. «Ну, не все такие же сони, как ты!» — посмеявшись, ответил я ему. «Имей совесть, я первый день нормально поспал. Вдобавок ко всему, я вчера испытал такой стресс, что тут лет 5 проспать можно». Стресс и вправду был огромным. Но на данный момент у меня урчал желудок. Проблемы проблемами, а прием пищи по расписанию. «Слушай, может, пойдем где-нибудь перекусим? А то от голода я умру быстрее, чем от наших преследователей», — предложил я другу. Костя слез с трубы, на которой провел ночь. «Предложение замечательное, но есть одно маленькое «но». У меня нет денег». «Это не проблема, у меня есть, потом отдашь». «Замечательно, и все же нам надо тщательнее смотреть за вещами, Джеймс». Был 5 часа вечера. Мы нашли первое попавшееся кафе и вошли туда, чтобы подкрепиться. Выглядело оно, мягко говоря, не очень. По-моему, в коровнике у бабушки в деревне было намного уютнее, чем тут. Но мы не захотели искать что-то еще. Мы поели и стали думать, что же делать дальше. Пока что у нас и это выходило не очень хорошо. «Еда тут не очень. Это я как повар со стажем тебе говорю», — заметил я. «Да брось, меня все устраивает», — доедая остатки с тарелки, с набитым ртом произнес Костя. «Слушай, я, конечно, все понимаю, но что ты собираешься делать дальше?» — с беспокойством спросил я. «Нам надо сменить паспорта, может, как-то изменить себя, затем добраться до границы, а там рвануть в США. Паспорта мне поможет сделать один знакомый. Но услуга эта не из дешевых. Стоить это нам будет около 10 000 баксов. Костя, притормози! Откуда мы возьмем такие деньги? Если ты предложишь ограбить банк, то я сразу говорю, что я в этом участвовать не намерен. Дрожащим голосом воскликнул я. С громкостью я слегка переборщил, потому что остальные посетители в кафе, как по команде, повернули головы в нашу сторону. Джеймс, тише! Грабить никого не придется, я тебе это гарантирую, но мне нужна та сумка, за которой ты не уследил. Ты хочешь продать кому-нибудь вакцину? Ты что, нет, конечно, я ее за все деньги в мире не продам. А если бы даже и захотел, представь, как бы это выглядело со стороны. Здравствуйте, вам не нужна вакцина? Правда, от какого вируса вы не узнаете? О, вас устраивает? Ну тогда сделка состоится. Очень остроумно, сказала я, еле сдерживая смех. Ну, а ты это себе как-то по-другому представлял? Все еще не выходя из образа, посмеялся Костик. Погоди, у меня мобильник в кармане вибрирует. Я достал телефон, на котором было 10 пропущенных звонков от моего брата. Боже, как я мог забыть? Вчера же была премьера нового сериала, в котором снялся мой брат. Мне так стыдно, что я ее пропустил и даже с Дашей не увиделся. Значит, телефон ты сохранил, а сумку нет. Очень мило. И ты же сам прекрасно понимаешь, что никому нельзя доверять. Так что забудь про свою Дашу. Но она прекрасная девушка. Как ее можно забыть? Джеймс, нет. Ладно, хорошо, но брату я позвоню. Этого ты мне точно никак не запретишь. Пожалуйста, иди звони. Подняв на меня взгляд, улыбнулся Костя. Отлучившись от Костика, я набрал номер брата, но слышал лишь продолжительные гудки. Трубку никто не брал. Видимо, он обиделся. Хотя на что? Может, у меня веские причины были? Или случилось еще что похуже? Я уже хотел идти обратно, когда мой телефон затрезвонил. Видимо, брат все же нашел минутку для меня. «Ты чего трубку не берешь?» — начал наезжать Том. «Занят был. Слушай, прости, что не пришел на премьеру. Это ты меня послушай. Премьеры вчера не было из-за какого-то взрыва. Этот взрыв столько всего испортил. Многие важные люди были вынуждены решать проблемы. Да и свет повырубало. Из-за этого премьера перенесена на сегодня. Чтобы был там как штык!» — перебив меня, сказал брат. «Я не смогу», — огорчился я. «Я же сказал, ничего не хочу слышать, чтобы был!» «Том, я не могу! Столько всего навалилось!» Я уже было хотел отключиться, но тут брат сказал то, из-за чего я бы пошел на эту премьеру даже в случае войны. «Джеймс, ты понимаешь, ты должен быть на этой премьере. Из-за того, что ее перенесли, я не смогу приехать. У меня сегодня съемки нового фильма». «Ты должен составить Даше компанию». «Я знаю, вы дружите и иногда общаетесь. Сходи с ней, а я тебе еще один билетик дам. Мало ли, может, еще кого-нибудь захочешь взять». После этих слов он попрощался и отключился. А я, воодушевившись, отправился к Косте. Как же уговорить его пойти со мной? Может, сказать, что я видел сумку в том районе? Хотя будет весьма глупо. Откуда мне знать, что она там находится? Не успел я подойти к нашему столику, как Костя забросал меня вопросами. «Ну что, поговорил? Как там Том? Не сильно поругались?» «Все хорошо, премьеру перенесли». «На сегодня?» «Да, Кость, на сегодня. И как бы ты меня ни отговаривал, я все равно туда пойду. Вдобавок, мне кажется, что как раз в том районе находится сумка». «Полегче, брат, остынь. Я сам хотел тебе предложить развеяться и куда-нибудь сходить. Но раз премьеру перенесли, и в том районе будет находиться нужная нам вещь, то мы точно идем туда. Только у нас есть примерно 4 часа, чтобы найти приличные костюмы». Такого поворота событий я не ожидал. Можно было сказать прямо, и не пришлось бы врать. Но раз уже так вышло, то деваться было некуда. «Слушай, только вот откуда мы возьмем деньги на костюмы? Самый дешевый такой костюм будет стоить около 1 штуки евро», — поинтересовался я. «Мы, так скажем, возьмем их в долгосрочную бесплатную аренду. Ты сам только что назвал цену. Но я думаю, они не разорятся, если у них пропадут всего 2 штуки». «Я не участвую в этом! Я не буду воровать!» — возразил я. Ну, раз ты не хочешь идти на премьеру, тогда поехали решать проблемы с документами. Времени сегодня еще немного есть». «Ладно, поехали за костюмами», — сдался я. «Только вина будет лежать на тебе, а то я и так много чего ненужного узнал». Мы подъехали к месту проведения премьеры. Я так много звезд не видел ни разу в своей жизни. На нас с Костиком были элегантные костюмы. Как мы их достали, думаю, этого вам лучше не знать. А если серьезно, то во время примерки костюма Костик просто убегал, причем дважды. Я не думал, что в магазинах, особенно таких дорогих, такой бестолковый персонал. Но сейчас не об этом. Войдя в кинотеатр, я сразу же начал искать глазами Дашу. К счастью, она меня нашла быстрее. «О, какие люди приехали! Джеймс, а я уже заскучала по твоим шуточкам!» «Привет, привет! Мы тоже очень рады тебя видеть!» Смутившись, сказал я. «Мы?» — переспросила Дарья. Из-за моей спины выглянул Костик, приветственно помахав рукой. Дарья радостно взвизгнула. «Сколько лет! Сколько зим! Кажется, мы не виделись 100 лет!» «Да и недели не прошло, как мы пересекались в отеле!» Улыбнувшись, приобнял девушку Костя. Я уже было начал ревновать. Значит, когда я поздоровался, в ответ просто «привет», а когда Костя, то счастье полные штаны. Я не хотел стоять и смотреть на эту парочку, поэтому решил перехватить инициативу. Но тут Дарья поинтересовалась. «Слушай, а это к тебе вчера полиция приезжала?» «Нет, не к нему», — грубо вмешался я. «Кость, пошли, отойдем». «Да, конечно». Мы отошли на пару шагов от Дарьи, и я начал вымещать свой гнев. «Ты что, к ней клеишься?» «Я?» — удивился Костя. «Да, ты!» «Ты что, умом тронулся? Когда я к ней клеился? Мы просто поздоровались!» «Почему-то со мной она так просто не поздоровалась!» Разозлившись до предела, выкрикнул я. «Эй, Ромео, успокойся, не трону я твое! Лучше посмотри на свою возлюбленную! Кто-то вообще левый трется около нее! Иди спасай!» Сквозь смех произнес Костик. Даша стояла возле входа в кинозал и, нервничая, отвечала на вопросы телеведущего, стоявшего рядом. «Дарья Данилова, где же ваш возлюбленный?» «Он приболел». «Все так серьезно?» «Как он говорит, думаю, не успела она договорить, как я схватил ее за плечо и повернул к себе». «Джеймс, ты что творишь?» — возмутилась Даша. «Знаешь, какой скандал могут раздуть эти репортеры? Не делай больше так!» «Даша, я люблю тебя!» «Господи, хоть бы в новости это не попало!» «Что?» Услышав мои признания, она переключила внимание на меня. «Джеймс, что ты сейчас сказал?» «Послушай меня, Даша, моя жизнь больше не будет прежней. Я даже не уверен, что завтра буду жив. Но знаю одно точно. Если бы я умер, так и не сказав тебе о своих чувствах, то я бы прожил свою жизнь зря». «Ты что, бредишь? Знаешь что, Джеймс? Если бы это сказал Костик, я бы посмеялась, но от тебя я такого не ожидала». Дарья звонко дала мне пощечину и пошла на свое место, цокая каблуками. «Джеймс, ты идиот!» Тут же подбежал ко мне Костя. «Оригинально!» «Тебе жить не хочется? Ты в розыске, Джеймс! Если это попадет в сеть, то нам крышка! Понимаешь ты или нет?» Зашипел он мне на ухо. Я немного поостыл. Мой друг прав. «Я не подумал. Ладно, не парься. Пошли сядем, начало уже скоро», — пытаясь не сгореть от стыда, недовольно произнес я. Мы прошли в темный кинозал, набитый знаменитостями. Дизайн зала был выполнен в синих цветах, а на экране светилась надпись «Премьера». Пройдя на свои места, мы сели и начали ждать начала сеанса.